Лили была тоже удивлена. Она вдруг ощутила тепло необыкновенного, всеобъемлющего счастья. Поразительно, но за 20 минут произошло что-то такое, чего, как она полагала, не могло бы случиться и за 20 лет. До Лили вдруг дошел глубочайший смысл и верность слов, сказанных Максиной. Она тоже почувствовала себя частью этой теплой и очень тесно сплоченной женской компании. Всего лишь 20 минут назад у Лили еще не было матери. Теперь же она впервые в жизни почувствовала, что у нее появились сразу 4 надежные подруги. Джуди испытывала усталость и опустошенность. Всего за сутки жизнь ее изменилась самым решительным образом. Ей все еще было трудно осознать, что ее давным-давно похороненная и оплаканная дочь оказалась жива, что у нее и в самом деле есть дочь. На протяжении очень многих лет Джуди, в общем-то, везло. И у нее были и успех, и известность, и деньги, и любовь. Не было только того, чего ожидают и на что надеются большинство женщин. Мужа и ребенка. Сейчас она вдруг поняла, что теперь у нее может появиться и то, и другое. Гриффин был свободен и мог на ней жениться. Больше того, он хотел на ней жениться. А именно это было для Джуди самым главным. Именно это значило для нее больше всего. К ее удивлению, однако, слабый голосок где-то в глубине сознания в последнее время постоянно нашептывал ей, что ты выигрываешь, выходя замуж за Гриффина. Он постоянно обманывал свою жену. Забудь о причинах, по которым он это делал, подумай о самом факте. На протяжении многих лет Гриффин жил, постоянно обманывая жену. Неважно почему. Пусть он чувствовал, что попал в ловушку, пусть она ему надоела, пусть он был чем-то обижен или даже ему чего-то не хватало, но у Гриффина выработалась привычка обманывать жену. Так зачем рисковать и становиться его женой? Почему просто не продолжать нынешние отношения, которые вот уже столько лет не испытывают никаких потрясений? Еще только вчера Джуди, наверное, обеими руками ухватилась бы за возможность подкрепить взаимную любовь и поддержку традиционными законами общества на сегодня. Да еще так неожиданно. Джуди вдруг обнаружила, что в ее жизни появилась гораздо более сильная привязанность. У нее теперь снова был ее ребенок. Джуди встала и пошла навстречу дочери. Лицо ее было все еще напряженным, но на нем уже появилась улыбка. Но это же невозможно, невозможно! — выпалила вдруг, не подумав, Пейган. Она оборвала фразу на середине, увидев, что на лице Лили появилось изумление, а Джуди яростно засверкала на нее своими ярко-голубыми глазами. Пейган, отлично помнившая, что у Ника были тоже голубые глаза, повернулась и посмотрела прямо в глаза Лили, большие, слегка раскосые, бархатисто-карие. Всматриваясь в эти глаза, Пейган вспомнила то, что ей много лет тому назад, когда она только-только обнаружила, что беременна, рассказывал муж. Она тогда сказала Кристоферу, что хочет девочку с большими карими глазами, а муж ей ответил, ну, такой у тебя, дорогая, никогда не будет. И он тогда объяснил, что цвет глаз ребенка зависит от того, какие группы генов были у родителей. У двух голубоглазых людей не может родиться ребенок с карими глазами. Он это утверждал совершенно категорически. Пейган снова повернулась и посмотрела вначале на ярко-голубые глаза Джуди, а потом на Лили. Почему, черт возьми, Джуди лжет? Какая для этого может быть причина? Пейган замолкла всего лишь на пару секунд, пока эти мысли молниями проносились в ее сознание, но Максине хватило этого времени, чтобы выпрямиться и резко бросить. Вспомни, Пейган, в болезни и в грехе. Но... Пейган оборвала фразу, сообразив. Ей только что напомнили, что она клялась поддерживать Джуди во всем и всегда. Что ж такое она хотела сказать? Ах, да! Пейган с сияющими глазами посмотрела на Лили и договорила. Для нас всех было бы невозможно забыть вашего отца, Лили. И, по крайней мере, это было правдой. Конец книги. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ирисанова.